Алекса уже упал на пол, задыхался, выпучивая глаза. Да и Миша чудом держался. Из дальнего угла и от двери вдруг вырвались огромные огненные языки. Ударили, обожгли. Схватив лежавшего без движения парня за руку, Миша тут же сломал браслет. И поначалу ничего не почувствовал. Правда, исчезло пламя. И жар. И дыма уже не было, а вот флигель был. Только какой-то, новый, что ли, веселенький, сиреневый, в цветочек, обои, портрет какого-то дядьки на дальней стене, а в простенке, меж окнами, картина, мазня какая-то, детский рисунок, наверное, окно, белые облака, коричневое небо, а перед окном, скрипач, тоже какой-то несуразный, коричневый, с белой, круглой, как шар, головой, и все как-то угловато, квадратами, линиями, та еще мазня. Миша перевел взгляд, на столе стоял старинный радиоприемник, ламповый, в лаковом деревянном футляре, со стрелкой, а рядом, на тумбочке, патефон и стопка пластинок. Все, насколько успел заметить Ратников, в очень хорошем состоянии, успел заметить. Вот то-то и оно. Через пару минут, а то и раньше, стены флигеля вдруг стали бледнеть, размываться, вот исчез стол, приемник, детская мазня, картина. Да все исчезло. Осталась лишь густая трава да кривые сосны, а над головой, синее, с белыми прожилками, небо. Черт, а ведь сработало. Господи, а парень-то где? Ага, Алекса все так и лежал, словно пьяный, раскинув в стороны руки, только уже, не на полу, а в траве, среди ромашек и клевера. Обнаженная грудь юноши мерно вздымалась. Ну, слава богу, жив. Михаил уселся рядом, в траву, с наслаждением вздохнул густой сладковато-медовый воздух, потряс спутника за плечо. Эй, парень, ну, хватит уже спать, подымайся. А, Алекса широко распахнул глаза и тут же прищурился от выглянувшего из-за облачка солнца. Господи, где мы? А вот сейчас и узнаем. Усмехнулся Ратников. Пройдемся, посмотрим. Ты вообще как? Да ничего, подросток улыбнулся. Грудь только саднит, и кашлять хочется. Господи. Так мы что ж, не сгорели. Так ты, боярин-батюшка, меня вытащил. Я ж навеки теперь твой должник. Алекса бросился на колени. Ну, ладно, ладно, хватит тебе кланяться-то, раздраженно попятился Михаил. Давай-ка лучше пройдемся. Только, смотри это, осторожно. Парнишка лишь улыбнулся и, с готовностью кивнув, вскочил на ноги. Батюшка-боярин, идем. И никакого здесь не было флигеля, как и сгоревшей мызы, и причала, и, кстати, лодки Горелухинской тоже. А зато была трава по пояс, многочисленные цветы, анютины глазки, колокольчики, васильки, ромашки. А еще, сосны, елки, дубрава, заросли ивы по берегам, камыши с крякающими утками, и даже песчаный пляжик с плесом. На плесе плескала какая-то крупная рыба. Ну, точно, рыбацкий рай. И никого. Ну, ни единой души, островок маленький. Миша с Алексеем исходили его весь часа за два. Потом выкупались, растянулись на пляже, подставив спины солнцу. Эх, хорошо. Даже комаров со слепнями нет, ветерком с озера тянуло изрядно, сдувал кровососов. Алекса перевернулся на спину, довольно похлопал себя по животу, потом посмотрел на Мишу и тихо спросил. А мы сейчас где? Хороший вопрос. Ратников и сам бы хотел это знать. Нет, где? Ему было вполне понятно. Куда больше занимало другое, в какой именно эпохе, какой сейчас век на дворе. Если рассуждать логически, пометуя все прошлые перемещения, то, середина 13 века, где-то 40-е годы. Среда, в общем-то, можно сказать, привычная, Миша ведь не первый раз уже. Это впервые был шок, все никак, до последнего не верилось, а вот сейчас, наверное, привык. Еще бы не привык. Жена-то из этих вот самых мест, вернее, из этой эпохи. Средневековье, мать его за ногу. И все же, хотелось бы поточнее узнать. Очень уж сильно Мишу смущал изменяющийся на глазах флигель. Мы, Алекса, на острове. Ну, это я понимаю. Парень усмехнулся и набрал в ладони песок. Горячий. Эх, хорошо бы поесть. Да уж, это уж точно не помешало бы. Напиться-то беглецы напились в волю. Как-никак, воды целое озеро. Пей не хочу. А вот насчет еды Михаил, к слову сказать, не очень и беспокоился, их двое молодых и здоровых мужиков, неужто не пропитаются? Не об этом сейчас думал, о том, как выбраться. Отыскать еще один браслет, другого выхода, как ни крути, не просматривалось. А значит, нужно было оставаться тут, выжидать, высматривать. Коль, уж здесь есть переход, темпоральный туннель, значит, им пользуются те, кому надо. Торговцы людьми, люди Ирины Мирошкиничны, Кнут Карасевич, Кривой Ярил и прочие. Да, еще отец Герман, тевтонский каштелян. Вот его бы и разыскать, уж он-то точно поможет. Миша же ему в свое время помог, проводил самолично. А не захочет помогать, так и заставить можно. Нет, в этом плане определенные перспективы все-таки имелись. Теперь, насчет еды. Ратников сел на песке. Прикинем-ка, друже, что у нас имеется. Имелось, увы, не так уж и много. У Миши резиновые сапоги, джинсы с ремнем, клетчатая рубашка, да на ремне ножны, а нож там, во флигельке остался, черт бы его побрал. Алекса экипирован еще хуже, даже рубахи нет, снял, щели затыкать. Старые Мишины брюки да кеды, что уж нашлось. Хорошо хоть на дворе, судя по всему, лето. На деревьях ни одного желтого листика, да и солнышко жарит. Надо бы нам, боярин-батюшка, отсюда выбираться. И лучше, на немецкий берег, там у меня дружки. Ишь как, дружки у него, бандиты-разбойнички, так прямо и сказал бы. Впрочем, это ведь и не худо, все какая-никакая, поддержка. Мало как там с отцом Германом все сложится, если это, конечно, именно то время, 1240-е. Выбираться, говоришь, Михаил задумчиво посмотрел на синюю озерную гладь, тянувшуюся до самого горизонта, и, мысленно вспоминая карту, постарался прикинуть, сколько километров до эстонского, немецкого, берега. Выходило, уж никак не меньше десятка. И что? Ратников невесело усмехнулся и сплюнул. Выбираться-то вплавь будем. Почему вплавь? Дернул плечом юноша. Можно плот сладить. Или с рыбаками. Они ведь тут должны быть, вестимо, с рыбаками. Да, это мысль. Только вот, стоит ли выбираться-то? Может, все ж таки лучше здесь подождать. Ну, этих людокрадов с браслетиками. Ты сказал, плот. Натягивая джинсы, Михаил ухмыльнулся. Голыми руками делать будешь. Деревья рубить. Топора-то у нас нет. Ножа, и того даже. Да, это плохо, согласно кивнул Алекса. Тогда рыбаков придется ждать. Ница, бог даст, выберемся. Ница, так и сказал, по-новгородски цокая. Лишь бы до зимы тут не просидеть. Ратников поежился и накинул на плечи рубаху. Ну, давай насчет еды думать. Насчет еды сообразили быстро. Отыскали в сосняке подходящие сухостойны, выломали, заострили камнями, как смогли, да пошли на плес бить рыбу. 20 минут, и запромыслили 5 штук увесистых лососей. По Мишиным временам, мечта рыболова, а здесь обычная, так себе, рыбка. Здесь, знать бы еще наверняка, где это, здесь, во. Пошарив на берегу, Алекса радостно показал 2 только что подобранных камня, кремень, огниво. Посейчас костерок сварганим, испечем рыбку. Эх, еще бы сальцы малость. Подросток говорил посейца с испецом, Ратников не обращал внимания, привык уже к подобному говору, хотя сам так не говорил, да и в прошлые разы всегда прикидывался жителем Заволочья, этаким мелким феодальчиком, своеземцем. Еще пара часов, и молодые люди уже сидели тут же на бережку, утаившего красными угольями костерка, ели только что испеченную рыбку. Нечищенную, конечно, ножа-то не было, да и без соли. Но голодная смерть им уже не грозила. Конечно, хорошо было бы прихватить с собой ножик и соль, коль уж на то пошло. Эх, хорошо. Наевшись, довольно потянулся Алекса, казалось, вообще не обращавший особого внимания ни на комаров, ни на мошек. Сейчас, батюшка боярин, да не зови ты меня боярином батюшкой, раздраженно попросил Миша. В который раз уже говорю. А как же звать-то? Зови просто, Михаил. Михаил боярин. Ратников поморщился и махнул рукой. Ну, пусть так. Они сладили чудесный шалаш, большой, из елового лапника, уж пришлось наломать голыми руками. Алекса притащил мху, каких-то пахучих трав, сказал. От клещей да от мошек, и в самом деле, в шалаше никаких насекомых не было, что очень нравилось Мише. В шалашике этом, можно сказать, и обустроились. Рядом, на полянке, выложили камнями место для костерка, притащили 2 сухих ствола, видать, когда-то поваленные бурей, чтобы было на чем посидеть, погутарить. В общем, неплохо устроились, еще бы ножик и соль, надоела уже нечищенная и несоленая рыба. Кстати, рядом, в лесу, вокруг небольшого болотца, в изобилии росла черника. Попадалась и голубика, и земляника с малиной, хотя для последней в общем-то было еще рановато, и даже первые грибы, подосиновики, подберезовики, опята. От грибов, впрочем, было мало толку, хоть Миша и жарил их на углях, вернее, подсушивал. Потом пожевал да выплюнул, невкусно. От нечего делать робинзоны вставали поздно, если не было дождя, шли на озеро, купаться, потом били кольями рыбу да ходили к болотине, за черникой. Так вот, достаточно уныло, и тянулись дни. Спохватившись, Ратников даже стал их отмечать палочками, которые аккуратно втыкал в песок. Пошла уже вторая неделя, а все ничего не происходило, и никто на острове не появлялся, ни рыбаки, ни кто иной. Нет, мимо как-то проплыла одна лодка, по всей видимости, рыбацкая, да приятели, увы, заметили ее слишком поздно, покричали, конечно, но, ой, не надо бы нам так орать-то, вечером рассуждал сам с собой Алекса. Не ровен час, на лихих людишек нарвемся, на твою шайку, не, мои отсюда далече. По вечерам обычно вспоминали общих знакомых, новгородцев Ануфрия Весло, Анисима Ворона. Михаил меньше рассказывал, больше слушал, Алекса оказался большим любителем потрепать языком, много чего рассказывал, кстати, довольно интересно, и как в Новгороде жил, у бобыля, да потом, изгоем, как обманом поверстали в холопы, избивали каждый день, примучивали как, улучив случай, сбежал, пристал к скоморохам, потом, в шайку, за новгородцев с рыцарями бился, потом, за рыцарей супротив новгородцев, потом, за псковичей, кто больше заплатит. Насколько помнил Михаил, тут, в пограничье, таких отрядов промышляло много. Иной раз грабили, большей же частью продавали свои мечи и копья, тем же рыцарям, в кнехты, или дерпскому, Алекса называл, дарпатскому епископу, псковичам, новгородцам. Еще смолянам можно было продаться, но те были прижимисты, платили немного, от военной добычи часть. Еще был литовский князь, тот платил щедро, однако и людишек у него своих хватало. А монголы? Как-то подначил Ратников, им послужить не пробовал. Мунгалы. Алекса мечтательно улыбнулся, кивнул. Был и у тех, а как же? Бату-хан, кайду, мужчины серьезные. Правда, и строгость у них, чтоб старшего ослушаться ни-ни. Сразу голова с плеч. Не нравится мне это. Да и грязные они, пахнут, смердят просто. Хотя выпить не дураки, любит. Так вот дни и тянулись, и не происходило ничего, абсолютно. Никому этот убогий островок не казался интересным, никто сюда не заглядывал, похоже, рыбы и в иных, близких к человеческому жилью, местах хватало. Алекса перед сном молился, уж это обязательно, крестился мелко-мелко на какой-то ракитовый куст, что-то там выпрашивал у господа, какие-то тряпочки, от брюк оторвав к веткам привязывал. Тьфу, и как только не стыдно, это что? Христианство, что ли, так, пародия какая-то. Сам Миша, кстати, тоже молился, ощущал в себе такую потребность и даже чувствовал некоторые укоры совести. Это ж надо, в церковь так редко ходил. Права, права была Машенька, правильно ругала. Ратников все чаще вспоминал жену, все думал, как ему с ней повезло. И еще одно тревожило. Маша почему-то ну никак не могла родить, а ребятишек хотелось. Сына или дочку, а лучше, обоих. Что это за семья, без детей? Врачам, что ли, Марьюшку показать? Нужно бы. В конце концов, если все так серьезно, так можно и из детского дома ребеночка взять. Усыновить, так сказать. А что, чем плохо-то? Вот на такие вот мысли наталкивало Михаила вынужденное безделье, весь этот остров, заброшенный и первозданно дикий, тающие угольки костра, шум набегающих на берег волны далекой кукованье кукушки. Ладно, семья, Машенька, людокрады и флигель, все это можно понять, но все чаще и чаще Мишу тянуло на размышления о проблемах глобальных, больших, общечеловеческих. И это был плохой признак. Почему плохой, Ратников и сам бы не мог сказать. Наверное, потому, что какой толк рассуждать о том, на что сам никак повлиять не можешь. Что же касается конкретики, тех же рыбаков или кого еще, Ликса. Подумав, воскликнул Ратников, а не поискать ли нам на бережку мест, для ладеек пригодных? Пойдем, поищем, Мисаилев боярин, охотно откликнулся юноша. Было как раз утро, точнее, уже ближе к полудню, хороший такой денек, с синим высоким небом, ярким ласковым солнышком, птичьим гомоном и пряным запахом трав. Сделав по бережку круг, напарники обнаружили 4 удобных для причаливания лодок местечка. Одно, на том самом песчаном пляже, второе, за плесом, и два, на другой стороне островка, ближе к ивовым зарослям. И везде Миша, не поленившись, понацепил по кустам да камышинам тоненьких, вытащенных из подола рубашки, ниточек, чтоб, ежели что, так потом увидеть, был здесь кто-то или нет. Вообще, хорошая идея, жаль, поздновато в голову пришла, ну, да лучше уж поздно, чем никогда. День сторожки простояли, другой, а на третий. Первым заметил глазастый Алекса, на той стороне, на одном из дальних местечек, за ивами. Прибежал, запыхавшись. А нитки-то порваны, Мисаиле. Порваны. А ну-ка, пошли, сходим. Ты смотрел там чего? Не, ты ж, боярин, сказал, сперва тебя звать. Молодец, а то все следы затопчешь. Улеглись вчера поздно, с вечера молотил дождь, в шалаше мокровато стало, потому и уснули уже под утро, соответственно и проснулись. А куда торопиться-то? Ниточки, ниточки, веревочки. Ну, конечно, порваны. Кто бы сомневался. А еще на песке след от киля ладьи или какой-то большой лодки. Видать, вытаскивали на берег. Не, не вытаскивали, вскользь возразил Алекса. Просто втюрились в берег с разгона, выскочили. Ну-ка по песочку пройдись, вон, до тех камышей. Что-то они какие-то, вроде бы как примятые. Точно, примятые. Может, бежал кто. Или на челноке. Вот и посмотри. Постой. Пройдусь-ка и я с тобой. Оба закатали штанины. Пошлепали по мелководью, по песочку, стараясь не порезать ноги острыми раковинами. Алекса внезапно остановился. Глянь, боярин, вроде как след, цепочка целая. Миша опустил глаза. ГМ-ГМ, если и следы, то уж очень сильно размытые. Не поймешь, то ли к камышам шли, то ли, наоборот, оттуда к ладейке. А тут не один человек бежал, Алекса присел на корточки. Трое. Бежал. Ну да, вон, расстояние-то. Оп-оп, больно уж широковато шагать-то. Нет, не шли, бежали. Один, за ним двое. Пошли в камыши. Стой. Ратников насторожился. А вдруг там есть кто? Да нету. Отмахнулся юноша. Вон, утки-то спокойные, да и птицы поют. Был бы кто, так бы не пели. Вот с этим можно было согласиться. Вообще, средневековые люди, в отличие от современных, обладали изрядной наблюдательностью. И уж раз Алекса сказал, что в камышах никого нет, стало быть, нету. Песок, синее небо над головой, жгущие спины солнца, бликующие в волнах золотой сверкающей змейкой, цепочка размытых следов, примятые, явно примятые камыши, и там же, в этих вот, камышах, лежащие навзничь тело, голая девушка с черной стрелой в спине. Глава 5. Лето. Чудское озеро. Мертвые и живые. Общественное мнение превыше всего ценило силу, причем в самом примитивном ее проявлении. Марк Блок. Феодальное общество. Девушка лет 16 была убита часа 2-3 назад. Утром, по крайней мере, именно так, внимательно осмотрев труп, утверждал Алекса, а он в таких делах понимал не хуже любого судмедэксперта, жизнь вынчила. Девка, видать, выскочила с ладьи, убегти восхотела, не мудрствуя лукаво, высказал свою версию юноша. За ней двое побегли, кто-то стрельнул из лука, и все. Не, стрела добрая, новгородская. Новгородская, говоришь, ну-ну. Ратников сжал губы и тут же спросил. Слушай, а чего им стрелять-то, коли уж в погоню бросились? Не знаю, боярин, Алекса пожал плечами. Я ведь не кудесник, не чаровник, предсказывать догадать не умею. Что вижу, про то и говорю. Нагнувшись, парень вытащил стрелу и, перевернув мертвое тело на спину, внимательно всмотрелся в лицо убитой. Нет, не знаю такой. А девка ничего, красивая, была. Алекса произнес это с таким равнодушием, что Мише на миг вдруг стало страшно. Это что же за парень такой? Сидит рядом со свеженьким трупом, рассуждает цинично. Ни вздоха, ни оха, ни сожаления, даже брезгливости, и той нет. Хотя, если спокойно рассудить, а чего ему охать и вздыхать? Сам-то Ратников, вон, тоже не особо-то покоробился. Кто она им, эта мертвая девушка? Уж, слава богу, не сестрица и не женушка любимая, так, не пойми кто. Ну, жалко, конечно, но, это Михаилу жалко, а Алексе, он человек своего времени, где смерть, вполне привычное дело. Убили и убили, слава богу, не его самого, сейчас, не его, а дальше, один бог знает. Похоронить бы надо юницу, шмыгнув носом, неожиданно промолвил Алекса. Негоже так оставлять, не по-людски это, не по-божески. Ага, похоронить, на этот раз цинично усмехнулся уже Миша. Руками будем могилу копать, так в песке-то быстро. Крестик выломаем, а то как же так-то? Прав был Алекса, кругом прав. Тело телом, а ведь и о душе надо думать. И коли уж так случилось, что, кроме двух странников-беглецов, никому в целом мире не было дела до несчастной убитой, то уж придется им и взять на себя все дальнейшие хлопоты. По мысли средневекового человека, очень даже необходимые хлопоты. Мыслимое ли дело, тело непогребенным оставить? Она хоть православная? Ах да! Нагнувшись, Миша заметил на шее несчастный крестик. Маленький, зазеленевший, медный, не на цепочке даже, на нитке суровой. По всему видать, из небогатых слоев была девка, наверное, челядинка-холопка, раба. Как когда-то Марьюшка. Марьюшка. А ведь и она могла бы вот так же вот лежать со стрелой в спине или в груди, или вообще с перерезанным горлом, запросто могла. И что, тогда тоже не нашлось бы кому схоронить. Что ж, давай рыть могилу, парень, сухо кивнул Михаил. Ты начинай, а я в лесок прогуляюсь, досочку там подходящую видел. Подходящей досочкой оказалась коряжина с плоским обломом, удобная вещь, почти как лопата. Не забыть бы с собой потом прихватить, пригодится. Могилу вырыли быстро, причем по большей-то части копал один Алекса. Парень явно стеснялся, когда за импровизированную лопату брался боярин-батюшка. Но сам-то работал умело, ходко, управившись с ямой менее чем за пару часов. Вырыв могилу, выпрямился, посетовал. Эх, жаль, без гроба хоронить придется, да и не вовремя, до обеда ж надо. Ну да бог простит, не оставлять же на завтра, жарко, протухнет вся. Ратников только хмыкнул. Ну конечно протухнет. Вдвоем осторожно перенесли убитую в яму, положили, скрестили на груди руки. Миша нагнулся, закрыть глаза. Большие, синие, кажется, да-да, синие. Или в них просто отражалось небо. Алекса прочел молитву, бросил горсть земли, потом взялся за лопату. Михаил почему-то никак не мог отвести взгляд от мертвого лица девушки. Действительно, красивая. Такой бы замуж по любви, да нарожать бы деток. А тут, да уж, вот она, жизнь. Зарыли быстро, соорудили из песка холмик. Миша, оторвав от рубахи подол, примотал крест-накрест найденные неподалеку в лесу палки, воткнул. Оба перекрестились. Ну, милая, пусть тебе земля будет пухом. Не сладилась на этом свете жизнь, бог даст. Сладиться на том, лучшем. Постояли, помолчали. Потом вздохнули да зашагали себе обратно, шли тоже молча, каждый по-своему переживали чужую смерть. Лишь ближе к вечеру, когда пекли на углях рыбу, Ратников тихо спросил, «Как думаешь, кто ее?» «Шильники». Убежденно отозвался Алекса, а Миша кивнул. «Ну, знамо дело, шильники». Этим словом в Новгороде называли всех душегубов разбойничков, да, бродяг. Стрела-то новгородская, осторожно переворачивая палочкой рыбу, рассуждал юноша. Так это еще ничего не значит. Мало ли у кого могут новгородские стрелы быть. И у гостей торговых, и у шильников, и у чудинов здешних, даже у рыцарей, у кнехтов, само собою. Михаил не спорил, думал, и думы его были не особо веселые, хотя довольно-таки интересные. Молодая красивая девушка из низших слоев. Да еще в таком месте, где можно уйти-перейти, занырнуть в чужое время, а там, налаженная работорговая связь. А не старые ли знакомые здесь проявились? Людокрады боярыни Ирины Мирошкиничны. Очень может быть, очень. Кстати, немцы тоже тем же делом занимались. Отец Герман, Каштелян Орденский, тому пример. Друг с другом на пару работали. Или, наоборот, конкурировали. И так могло быть, и сяк. Однако стрела-то все-таки новгородская. Я вот что думаю. Зря мы здесь сидим, не пасемся. Неожиданно встрепенулся Алекса. А вдруг? Михаил покровительственно похлопал парнишку по плечу. Ну, это ты, может, не опасаешься, я, так очень даже наоборот. Думаешь, для чего сторожи нитки поставили? И костерок мы с тобой в темноте не палим, и днем он у нас сильно-то не дымит, я слежу, ты не думай, и местечко у нас глухое, невидное». Отрок покачал головой. «Ох, Мисаил Боярин, умный ты человек, а ты думал?» Внезапно расхохотался Миша. «Не был бы умный, давно бы вон, как давешняя девчонка, лежал, царствие ей небесное, во веки веков, аминь». Подросток благоговейно перекрестился. Впрочем, это он в том, оставшемся мире, подросток, а здесь уже очень даже взрослый, пусть даже и молодой. Молодой и умелый воин, способный на все. Усевшись к догорающему костру, Михаил задумчиво поворошил хворостиной угли. «Я вот что подумал, Ликса». Парень тут же напрягся, аж шею вытянул, слушал, внимал умному человеку с благоговением. Даже рыбину есть перестал. Может, эта девчонка не просто так бежала, а знала, куда. Может, к кому-то, кто бы ее мог поджидать в камышах. «Да, так могло быть», — важно кивнул Алекса. «Вполне, вполне», — Миша вдруг хохотнул. «Но скорее всего, нет. Однако могло, значит, и мы должны эту возможность со счетов не сбрасывать. Вдруг да кто-то сюда заявится, вот на то самое место, в ближайшие дни. Может быть, даже сейчас вот». Юноша открыл рот, прислушался, вздрогнул. «Чу, кажись, веслище плеснуло. Ага, веслище, что на той стороне делается здесь и не услышишь. Дежурить нужно. По очереди. Что делать, боярин? Где, сторожу ночную нести? Дозор. Ясно». Алекса оживленно всплеснул руками. «Я так могу хоть целую ночку не спать. Я же сказал, по очереди». Михаил недовольно скривился. «Ты когда в дозор хочешь? Хоть сейчас, Мисаил Боярин. Приказывай только». «Ну, сейчас так сейчас», — подумав, согласился Ратников. «Дорогу-то помнишь? Угу. Тогда иди. Вернешься, когда матица на поклон пойдет». «Матица? Полярная звезда, что ли?» «Наверное, так и сеть. На поклон, значит, под утро. Молодец. Верно все рассчитал, парень». Алекса аж зарделся от похвалы, заважничал. «Не перед Мишей, перед собою. Я, боярин батюшка, если что, тихохонько в шалаш прибегу. Опять, батюшка. Не гневайся, Мисаил Боярин. Да не кланяйся ты, сколько раз уже говорить. Собрался. Иди». Ратников и сам, как мог, старался рассчитывать. С той стороны острова до шалаша минут 20 ходу, это учитывая ночь. Вряд ли там за 20 минут что-то такое произойдет, что нельзя бы чуть позже или раньше увидеть, тем более, все равно Мишу-то разбудить некому. Ладно, уж как решил. В эту ночь Ратникову приснился сон, странно, но Миша его запомнил, хотя обычно такой вот на сны памятливостью не отличался, как, впрочем, и любой другой человек, кроме совсем уж древних старушек. Ну, не запоминал он сны, даже если когда и видел, а тут вот запомнил, наверное, потому, что разбудили посреди ночи. Алекса и разбудил, кто же еще-то, а сон был пристранный. Будто стоит он, Миша, на вершине белой и искрящейся от снега горы, стоит не так просто, а на лыжах, а за спиной у него рюкзак, а внизу, в долине темно, буря, а на вершине горы, солнышко, даже не солнышко вовсе, а сияющий змейка-браслет. И вокруг, сколько хватает глаз, снег, снег, снег, синие долины, снежные шапки угрюмых скал, перевалы. Что за место такое? Михаил мог бы поклясться, что никогда и нигде ничего подобного не видел. Может, конечно, чуть позже и прояснилось бы что-нибудь в этом сне, если бы не разбудил Алекса. «Боярин батюшка, поднимайся. Сам ведь строго-настрого наказал будить. Спасибо, что разбудил, молодец. Службу знаешь». Ратников протер глаза, уселся на мягком, заменявшем ложе, мху. «Ну, как там? Все спокойно», — тут же заверил подросток. «Уж я все глаза просмотрел». Ну, уж в этом ему можно было верить. «Благодарю за службу, товарищ сержант», — пошутил Ратников и, пожелав парню спокойной ночи, вышел. Ночь была спокойной и тихой, такой, какой и должна быть летняя ночь, спокойной и тихой лишь в меру. И для того только, кто не умеет ходить бесшумно. Миша вот, как ни старался, не умел, в отличие от того же Алексы. Впрочем, такое умение не купишь и не приобретешь, таким родиться надо. В этих вот самых условиях, отведя еловые ветки от глаз, Ратников на секунду остановился, замер, и тут же услышал, как где-то неподалеку плотоядно ухает филин, как, чу, Пронеслась между деревьями чья-то небольшая стремительная тень, белка, заяц. Как что-то затрещало наверху, на ветках, затрещало и стихло. А вот кто-то пискнул. Наверное, филин все ж таки нашел свою жертву. Интересно было бы послушать ночную симфонию дальше, но нужно было идти, уж потом там, на месте, наслушаться. Михаил старался передвигаться неслышно, бесшумно, как ходили охотники, и получалось вроде неплохо, но, для человека 21 века, конечно, неплохо, даже просто замечательно, а вот для местных же, хуже некуда. Уж те-то ходили, как индейцы, и Миша даже надеждами себя не тешил, что сможет перехитрить в лесу охотника, да и вообще, обычного средневекового человека, бывшего куда как ближе к природе, нежели он сам. Не тешил, но старался. К камышам путник выбрался без всяких проблем, все-таки умел ориентироваться, не потерял еще нюх, даже живя в глуши, приобрел и некоторый опыт. Затаился в ивовых зарослях, место специально выбрал так, чтобы озеро, чтоб камыши, чтоб узенькая полоска песка, чтоб все было как на ладони, чтоб, ежели что, не отводить потом ветки рукой. Отведешь, покажется, что бесшумно, а на самом-то деле шильники услышат на раз, запросто. Куда там индейцам? Яркая луна, сверкающая на полнеба, постепенно стала приобретать утренний серебристо-белый цвет, блекли и звезды, а небо на востоке алело пока еще узенькой полосой, алый, оранжевый, темно-голубой, глубоко синий, такая вот предрассветная радуга. Часа 4 утра, тот самый час, когда так хочется спать. Час волка. Вот именно, что волка. И волки эти не замедлили появиться, естественно, двуногие. Михаил сначала услышал негромкий плеск волны под веслами, а уж потом заметил вынырнувшую из утреннего тумана ладью, небольшую, в 5 пар весел. Она шла ходка, видать, плывущие на ней люди хорошо знали фарватер, мели не убоялись. Разогнав суденышко, разом подняли весла, мягко ткнулись в песок, выскочили. Немцы, разглядев наконец пришельцев почти впритык, Ратников закусил губу, ну точно немцы. Двое монахов с бритыми лицами из десяток кнехтов, стеганые гамбизоны, кое у кого кольчушка, небольшие, с черным на белом фоне тевтонским крестом щиты, железные шапки. Ну, копья, понятное дело, шестоперы палицы, даже секиры. А вот мечи только у двух, оружие дорогое, рыцарское. У этих-то наверняка самые плохонькие, хорошие-то клинки не по чину. Итак, орденцы, верно, приплыли проведать рыболовные свои угодья. Но почему явились под утро? И почему так таятся? Громко не разговаривают, общаются все больше жестами. Ага, вот ладья отчалила, скрылась в тумане, тихонько так, словно подводная лодка во вражеских водах, а эта дюжина, кнехты и два монаха, так и остались на берегу. Впрочем, нет, тут же пошли в лес, и Ратников, немного подумав, за ними. Утро уже, утро, солнышко вот-вот взойдет, роса кругом, знать, снова погожий денек будет, еще чуть-чуть, и весело запоют, зачирикают птицы, лес наполнится шумом, не так-то просто будет идущим заметить осторожно крадущегося позади человека, да и не очень-то они и прислушивались, шли себе по узенькой тропке, шагали быстро и целеустремленно, наверняка знали куда, ну и Миша сзади, и все думал, как бы к шалашу не свернули, не заметили бы, нет, не свернули. Прошли прямо к поляне в окружении сосен и молодых дубков, той самой, где и появились провалившиеся в прошлое Ратников с Алексой, где в далеком будущем будет стоять мыза, горелая мыза, проклятая мыза. Ага, пришли. Один из монахов, высокий и сутулый, лица за дальностью было не разглядеть, что-то отрывисто бросил, и кнехты разом попрятались в сосняке, затаились, гам же, чуть погодя, укрылись и монахи. Зачем? Кого-то поджидали. А, пожалуй, очень уж все было похоже на засаду. Мише даже стало интересно, кого это они тут ждут, кого схватит. Все равно было, кого. Ратников давно уже научился в чужие дела не встревать, особенно здесь, в пограничье. А потому тоже затаился за ракитовыми кустиками, ждал, и все прикидывал, с какой стороны подойдут те, на кого охотились монахи и кнехты. С той стороны, куда причаливала ладья, вряд ли. Тогда б уж там бы и ждали, куда как удобнее, взяли бы сразу по высадке, тепленьких. Скорее всего, с пляжа подойдут, с того, где обычно купались робинзоны, или с плеса. Но откуда тевтонцы знают, что те, кто появится, придут именно сюда, именно на это место. Значит, знали откуда-то. Михаил почувствовал волнение, азарт даже, ведь именно с этой полянкой и была связана тайна проникновения в иную эпоху. Туда-то ему и надо бы, так может быть, повезет. Чу. Рядом, слева, вдруг послышались чьи-то шаги, не такие уж и осторожные. Кто-то шел по лесу прямо на затаившегося в кустах Ратникова. Миша приготовился выскочить, убежать, петляя, к болотцу, конечно, не с той стороны, где шалаш. Кнехты, да, это были именно они, двое, прошли мимо, буквально в двух шагах, уселись за деревьями, так, чтобы хорошо видеть поляну. Приготовили копья, один сорвал с плеча лук, вообще-то оружие для орденских служилых людей не характерное. Но у этого вот был хороший такой лук, татарский, уже стало настолько светло, что Ратников во всех подробностях смог рассмотреть. И кольнуло вдруг, а не из этого ли лука была убита та несчастная девушка. Ладно, что уж гадать, мало ли здесь лучников. Ну, не так много, конечно, как где-нибудь в степных кочевьях, но все-таки. Странно вели себя эти кнехты. Не то чтобы очень уж шумели, но и не особо таились, вполголоса переговаривались. Шутили, смеялись даже. Умели бы курить и было бы курево, так, верно, и засмолили бы. А что ж, ну ничего себе засада. Любой местный охотник или рыбак засек бы в раз. А им, похоже, и дела нет. Ни на тропу, ни назад вообще не смотрит, только на поляну пялится, надо сказать, весьма внимательно, глаз не отрывая. И чего ждут? Или, кого? Оп! Миша и не заметил, как в воздухе словно бы что-то хлопнуло, как потянуло гарью. Да нет, сигаретным дымом. И на поляне прямо из воздуха материализовался, возник, именно возник, вот как Михаил с Алексей возникли. Плечистый мужчина с квадратным подбородком и такими же квадратными плечами, одетый в серый приталенный плащ вполне современного покроя и кепку. В руке визитер держал небольшой чемоданчик, коричневый, старинного типа, с блестящими металлическими застежками и уголками. Таких чемоданов полным-полно на шкафах у всех наших бабушек-дедушек. Но этот был новый, ослепительно новый. На уголках вдруг отразилось только что вышедшее на небо солнышко. Мужчина снял кепку, прищурился. И Ратников едва сдержал крик. Узнал, еще бы, Кнут. Кнут Карасевич, старинный, с новгородских еще времен, враг, садист и убийца, опытный людократ и доверенное лицо боярыни Ирины Мирошкиничны. Ах ты, гад! Кто-то повелительно крикнул. Вскинув лук, затаившийся кнехт ловко пустил стрелу, угодившую работорговцу в грудь. Миша только головой тряхнул, ну и дела, однако. Кнут Карасевич пошатнулся и, выпустив из рук чемодан, медленно повалился навзничь. Радостно загомонившие тевтонцы бросились к нему со всех сторон. Ага, вот на кого, значит, была засада. Ну, не повезло тебе, Кнут, и по делам, бабах, утреннюю тишину. Едва тронутую людским гомоном и пением птиц вдруг разорвал выстрел. Потом, еще один, и еще. Вот упал на бегу один кнехт, смешно перевернулся через голову, застыл. За ним повалился другой его сотоварищ, еще один. Бах! Пришла очередь и сутулому монаху. Ратников аж привстал, вытянув шею. Картина того стоила. Казавшийся мертвее мертвого визитер, сбросив плащ, под которым оказалась кольчуга, прицельно выстрелил в тевтонцев из парабеллума. Да-да, это был именно парабеллум, Миша хорошо разглядел. Не так-то и глубоко, видать, оказалась рана. Или и не было никакой раны, и людократ просто умело притворился. Снова выстрел. На этот раз, судя по всему, мимо. Пора бы уже и закончиться патроном, или имеется еще и запасная обойма. Да нет, похоже, что нет. Впрочем, кнехты тоже не оказались такими уж потрясенными. Вот поднял голову один, другой. Снова засвистели стрелы. А ведь точно, патроны кончились. Сунув парабеллум за пояс, Кнут Карасевич подхватил чемодан и, петляя, как заяц, со всех ног бросился к озеру. Туда бежал, туда, к плесу. Тевтонцы, те, кто еще был жив, немало не растерявшись, понеслись следом. Ну а за ними, чуть выждав, и Михаил. Разбойник бежал быстро, очень быстро, ловко перепрыгивая через овражки. Вот метнулся к болотине, гад, там же шалаш. Нет, снова свернул, опытный. Прячется за деревьями, попади в него тут, попробуй. Вот и пляж, плес, ага. Кнут уже без чемоданчика, видать, сбросил где-то, остановился, быстренько скинул сапоги, кольчугу, ах, как блеснуло, прямо больно глазам, оглянулся, ухмыльнулся и, бросившись в воду, поплыл, умело загребая руками. Погоня замешкалась, лучники выпустил пару стрел, безрезультатно, выбежал на берег запыхавшийся монах с чемоданом, ишь ты, подобрал все-таки, что-то отрывисто приказал, трое кнехтов скинули одежку, вошли в воду, только, увы, поздно. Из-за мыса уже выгребала узенькая рыбацкая лодка. К ней-то как раз и плыл Кнут Карасевич. По всему, рыбачки именно его тут и ждали. Подплыл, перевалил через борт. На лодке заработали веслами, подняли парус. Монах возвел глаза к небу, сплюнул и гнусно выругался. Глава 6. Лето. Чудское озеро. Кровь. Конкретность всякого исторического объяснения означает, что наш мир состоит из действующих сил, из центров действия, которые только и могут быть действующими причинами, в отличие от абстракций. Поль Вен, как пишут историю, опыт эпистемологии, вот эта вещица, блестит, спасу нет, для чего вот только, однако орехи колоть ей хорошо будет. Сидя на бревне, у погасшего еще с вечера кострища, Алексей любовался парабеллумом, то подбрасывал пистолет вверх, то заглядывал в ствол, одновременно дергая спусковой крючок. Эй, эй, ты не очень-то. Выбравшись из лесу на поляну, Ратников первым делом отобрал у парня оружие, вытащил пустой магазин, передернув затвор, убедился, что патронов в патроннике нет, а уже потом, переведя дух, спросил, где взял, а там нашел, на тропинке, беспечно отмахнулся подросток. Присел по большой нужде, гляжу, блестит что-то, а что это, мясо или боярин, и вправду, орехи колоть, можно и орехи, оторвав от рубахи подол. Миша хозяйственно завернул оружие в тряпицу и, подумав, сунул под бревно. А можно и по голове кому-нибудь дать. Однако по голове неудобно. Тебе, например, чтоб с незнакомыми штуковинами не игрался. С чем не игрался? Все, проехали, парень, давай-ка черниц поедим да пройдемся. Поглядим тут, что к чему. Приплыл кто? Алекса тут же преобразился, вот только что сидел расслабленный, добродушно вялый, улыбался совсем по-детски, щурился, не дать, не взять ленивый двоечник на последней парте, а вот, предположив про чужих, резко собрался, свел скулы, глазами сверкнул серьезно, так, что сразу стало ясно, воин, да уж, приплыли. Михаил кратко рассказал парню о том, что случилось утром, не особенно акцентируя внимание на деталях. Ну, зачем Алексе знать, откуда именно появился Кнут и кто он такой? Просто высадились на острове Тевтонцы, устроили засаду, в которую едва не угодил один черт, ловким оказался, ушел. Прямо так вот и уплыл на рыбацкой лодке. Не поверил юноша. Тогда уж ясно, рыбачки эти его и ждали. Умен. А кнехты что? У них же тоже ладья. На другой стороне. А. Опростоволосились, значит. Так им и надо, собакам. Девку зачем убили? Ну, девку и не они, может. Алекса вдруг вздрогнул, вскочил. «Батюшка боярин, так нам это, пастись надобно, вдруг да кнехты?» «Нет, не придут», — отмахнулся Ратников. «Они всех своих убитых раненых подобрали, да на ладью, уплыли. А во!» Подросток уважительно покачал головой. «У них, значит, и убитые, и раненые, и все, один. Это великий воин». Михаил лишь усмехнулся. «С парабеллумом против копий все великие. Хотя да, храбрости Кнуту не занимать, как и наглости, и злости, и откровенного садизма. Кнутом его зато и прозвали, любил кнутишкам побаловаться, постигать, особливо молодых девок. Пойдем, Ликса, посмотрим. Может, еще чего найдем». Поднявшись на ноги, Ратников быстро зашагал к поляне, чувствуя, как, озабоченно сопя, поспешает позади юный напарник. Плащ. Если тевтонцы его не подобрали и не обшмонали, может, там, в карманах, хоть один патрон завалялся, или хотя бы нож. Ножа не было, как и патрона. Вообще ничего, кроме засунутого в наружный карман сложенного втрое журнала. Ратников внимательно осмотрел плащ, он так и валялся в кустах, густо испачканный кровью, видно, все ж таки зацепило кнута. Что ж кнехты-то не подобрали, не заметили в кустах, или просто лень было лезть в колючие заросли, а, скорее всего, просто не до того. Раненых нужно было уносить, убитых, да еще спешили, похоже, в общем, не подобрали. Красивый такой плащ, тонкого серого габардина, с большими лацканами и широким, тоже габардиновым, поясом. И вот, в кармане, журнал, модный, с картинком, можно даже сказать, антикварный, Зильбершпигель за март 1936 года, немецкий. Однако чудны дела твои, Господи, откуда у этого шильника кнута, немецкий иллюстрированный журнал, да еще за 36-й год, фашистский, а откуда парабеллум, и собственно плащ, как раз такой, как на одной из фотографий в журнале, да и чемодан, судя по виду, тоже ведь примерно из того же времени. Однако интереснее все же другое, что в чемоданчике. Вдруг браслетики? Почему бы и нет? Нет, уж браслетами-то людократ непременно воспользовался бы, ушел. Или просто не сообразил да на пистолет понадеялся. Может, а может, он просто попка-курьер, и чемодан просто-напросто запер на все замки. Кнут, конечно, их бы и открыл, вне всяких сомнений, полюбопытствовал бы, да вот, похоже, не успел, чуял. Нутром чуял Ратников маячившую за всем этим какую-то жуткую тайну. Впрочем, черта бы с ней, с тайной, выбраться бы поскорее обратно. По зрелому размышлению, Михаил решил больше не сидеть, бессмысленно тратя время на ожидание неизвестно чего, так и до белых мух можно высидеть, а начать действовать активно. Примерно ясно было, в каком именно направлении. Искать монахов, кнехтов и раненого кнута. Все эти люди... Не демоны и не бесплотные духи, а Ливонский берег заселен достаточно густо, да и охотники везде, рыбаки, шайки там всякие. Кто-нибудь что-нибудь да видел, знает. Надо лишь аккуратненько местных людей расспросить, для чего лучше бы прикинуться торговцами, хоть из того же Торопца, Полоцка, Пскова, лучше, из Торопца, они с немцами зело дружат, как всегда, супротив владимирцев. Да и псковичи-то с тевтонами задружились и... После договора, Новгород, так, из-под тишка друг дружке, конечно, пакостит, но особого ожесточения нет, да его и не было, в общем-то, не те времена, ну, подрались из-за землицы, с кем не бывает, а крестьяне по чудским берегам, зажиточные, рыба, зверь лесной, да и климат уж куда лучше, чем в тех же новгородских землях, море ближе, теплее, сельскохозяйственный цикл недели на три, а то и на целый месяц больше, а следовательно, и крестьяне живут богаче, и не такие забитые. Тевтонцы, кстати, правильную политику ведут, на захваченные у пруссов да эстов земли переселенцев привечают, разные льготы дают, законы разумные установили, податями не душат. В первую очередь, конечно, немцы все это касается, из разных германских земель. Но и поляки начинали на землицах орденских селиться, и с удовольствием, от князей своих алчных сбежав, позднее, в знаменитой Грюнвальдской битве сколько знамен польских на стороне тевтонцев дралось. Ну, поменьше, конечно, чем против, но не особо. Так что бегли поляки на тевтонские земли, да и из русских крестьян многие бежали в Ливонию, переселялись. Родина, она для того родина, у кого что терять да что защищать есть. А если нечего, если боярин, гад, дерет семь шкур, хоть и без того не продохнуть не выдохнуть. Тогда уж лучше к немцам, и климат лучше, и дерут не семь шкур, а только пять. Уже вздохнуть можно. Так что крестьяне, пусть не на орденских землях, а даже здесь, на Ливонском берегу, в пограничье, жили уж куда зажиточней, и даже многодворными деревнями. 5-6 дворов, не редкость. А на Руси матушке, в разных ее государствах-княжествах, все больше по одному двору, по два, редко, по три. Потому мелкими торговцами прикинуться, гостями торопецкими, милое дело, на новгородчине не прокатило бы, крестьяне бедные, злые, нечего им даже и на очень нужные товары выменить, а здесь уже люди другие, пусть чуть-чуть, пусть самую малость, на эстов, главное, не нарваться, с этими немцы не церемонились, примучивали, только треск стоял, потому и опасно было, Алекса как-то говаривал, и в прусской земле, и в лесах у эстов чего только не творится. Тевтонцам туда лучше и не соваться, да и не только тевтонцам. Однако здесь, на Чудском, покуда спокойно, относительно всяких других мест, конечно. Что же касается еще одного следствия из всех произошедших событий, то теперь Ратников практически точно знал, где очутился. В нем, в родном, в 13 веке. Наверняка, исходя из этого, и нужно было теперь действовать. На немецкий берег, Алекса озадаченно почесал за ухом. Не доплывем, боярин, далече. Я, хоть и хорошо плаваю, а все ж не отважился бы. Да зачем же нам вплавь-то? Добродушно рассмеялся Миша. Вот еще, вплавь. Плот сладим. Плот. Так у нас же ни топора, ни даже ножика. А зачем? Плавника, я видел, у плеса много, ивовыми прутьями свяжем, выждем попутного ветерка, и в путь. Да и коряжину ту, какой могилу копали, можно вместо весла. И еще такую же отыскать. Неужто до немецкого берега не доберемся? Доберемся, боярин. Неожиданно обрадовался подросток. Главное, решиться. Так где, ты говоришь, плавник видел? Плот, конечно же, вышел неказистым, да и неповоротливым, тяжелым, однако вполне держался на плаву, а что другое от него требовалось. Вместо весел взяли две подходящие коряги, соорудили и мачту из подходящей сушины, приспособив под парус все тот же плащ. Стоя на берегу, Миша озадаченно осмотрел получившееся плавсредство и скривился. Да уж, не гламур. Что ты говоришь, боярин-батюшка? Говорю, неказист платец. Ну да ладно, ветерок вроде бы подходящий. Пожалуй, и в путь. Конечно, в путь, господине. Чего тут еще выжидать-то? Алекса выказывал явную радость. Видать, жизнь Робинзона в парню давно уже надоела. Как, впрочем, и Ратникову. Этак и впрямь до зимы можно было сидеть. Тем более, теперь хоть какой-то план появился. Оба островитянина, закатав брюки, столкнули плот с песчаной мели и, быстро на него запрыгнув, заработали веслами. Сколько пены подняли, сколько брызг, употели все, а оглянулись назад, вроде никуда особо и не отплыли. Греби, греби, Ликса, что встал? Сейчас на ветер выгребем, парус поставим. Парус, хорошее название для габардинового мужского плаща по моде 1936 года. И все же поставили мачту, и парус плащ. И пошел, пошел платец, не так чтобы очень уж ходко, но пошел. Часа через два уже и заметно стало, как островок отдалился, явно отдалился, не обман же зрения все же. Робинзоны, конечно, гребли, потом отдыхали, и снова гребли, не слишком-то надеясь на ветер, которого не то чтобы совсем не было, но он был такой слабенький, явно не под массу кое-как связанных в плот бревен. Кто первый заметил далекий немецкий берег, Ратников не сумел бы сказать с точностью. Вроде Алекса. А может, и он, Миша. Впрочем, Алекса первый воскликнул. Земля. Словно матрос Христофора Колумба после далекого и опасного плавания. Вот такими они к ближайшей деревне и вышли. Лохматые, по пояс голые оборванцы, босяки, прокаленные солнцем до бронзовости. Затаились у мыска, заранее высмотрев воткнутые для сушки сетей вешки, дождались возвращения рыбацких лодок. И, как только рыбаки выбрались на берег, тут же и выбежали из камышей, бросились на колени в горячий песок, закричали, все по науке, по психологии. Люди добрые, поможите. Сами мы не местные. Ну, про то, что дом сгорел, врать не стали и деньги на лечение детей не выпрашивали. Просто сказали. Так, мол, и так, были мы купцы, из Торопца города торговые гости. Продали в орденских землях воск да мед, обратно железо закупили до криц медных, но, увы, не судьба была в родные места возвратиться. Напали на лесной дороженьки тати, все как есть отобрали, ироды, все-все, что непосильным трудом нажито, даже вот, одежонку богатую поснимали, видать, приглянулась татям. Теперь домой, к себе в Торопец, пробираемся. Рыбаки посмеялись, посочувствовали. Всяко бывает, на то вы и торговые гости. Самих живота не лишили, и слава Господу. Алекса смачно плюнул в песок и, истово перекрестясь, согласился. Оно так, мужички, правда ваша. А Миша переночевать попросился. Углядел, полным-полно в ладьях рыбище, видать, хороший сегодня денек выпал, удачливый, вот и довольны были рыбачки, веселы. А и ночуйте, чай, не стесните, в избе места хватит. Мы можем и это, ночлег отработать. Наловлю вон, с вами, пойти. Ладно уж, сидите. Наловлю. Молодого, приятного с лица, парня, что предложил купчишкам заночевать, звали Егором. Он приходил со средним сыном рыбацкому старости Тимофею Овчине, мужику себе на уме, кудлатобородому, строгому, авторитетному, артельщики его слушались беспрекословно. Да и как не послушать-то? Тимофей, главный во всей деревне, большак, все остальные, его родичи приживалы. Деревня так и называлась, Овчины, и располагалась в глубине небольшой бухточки, насчитывая целых 5 изб, по тем временам богато. Пятую, новую, недавно подведенную под крышу, как раз и занимал недавно отделившийся от авторитетного папаши Егор, только-только женившийся на одной чудинке, Эйне. Женушку свою молодую парень по пути, как можно было ожидать, не нахваливал, видать, боялся с глазу, однако по всему придурковато счастливому виду его, по улыбке, по горящим от тихого счастья глазам, видно было, если Егор и не по любви женился, так любовь эта тут же и пришла, в дверь постучала, и оттого было славно. На площади, перед часовней, тоже выстроенной недавно, с видимой любовью, с этаким деревянно-кружевным украшательством, мужики попрощались. Большинство вслед за Тимофеем старостой свернуло на его двор, огороженный высоким тыном, с крепкими воротами и злобно лающими, было далеко слыхать, цепными псами. За таким заборчиком ядерную войну можно выдержать. Усмехнулся Миша. Егор на ходу обернулся. Ась, говорю, изба у батюшки твоего справна. А, это да, как же без справности. Тати да чудины немирные по лесам бродят, с озера могут приплыть. Ай, что я вам-то рассказываю. Сами-то пострадали, сердечные. Голодны небось, ничего. Сейчас вас Ина накормит. Ушицу налимью сладим, да щучью, да из лососки, знатно. Миша, как бывший историк, знал, что рыбу на уху в те времена было принято варить отдельно, все виды ухи считались разными блюдами, как и грибы, скажем, и дичь, и овощи. Все ели отдельно, никаких салатов, винегретов не делали. Ух! Подходя к новой, сверкающей в лучах заходящего солнышка, избе, Егор остановился, принюхался. Чуете? Женушка с утра хлебы свежие испекла, мучицы недавно в Дарпате купили. А далеко ль до дерпта? Парень отмахнулся. Да недалече. Бескупу, значит, платите, коверкая слова на средневековый манер, понятливо покивал Михаил. Ему, то-то вы такие и смелые. Небось, рад дерптский епископ рыбки. Да и рубежи его охраняете, от тех же новгородских да псковских шальных отрядов, тоже дело не маленькое. В общем, неплохо устроились, только опасно, одно дело, отряды да шайки малые, а вдруг Александр Ярославич решит снова ливонские земли повоевать. Или орден, или епископ чего напортачит. Да что там говорить, с ледового побоища еще и пары лет не прошло. Правда, все сейчас замирились, Александр Ярославич с тевтонским магистром да епископом дерптским, друзья, как вот Дмитрий Медведев, с Саркози и Обамой. А Юрьевской Дании Ярославич уши не заикается, землицы дерптской не просит. Согласен на мир, да немцы много чего уступили, признали. Могли бы и сразу, без всякого побоища, договориться, решить дела полюбовно, что в конце концов и вышло вполне. Но в эти времена такое было как-то не по понятиям. Как это, миром, а сперва мечом помахать? Нет, сразу миром, как-то беспонтово, обидно. Да и соседушки, литовцы, поляки, шведы, не поймут, скажут, ну и лошины. А за веру-то как? Проходя в небольшие воротца, до больших еще не дорос Егорка, хватит на деревню и одной крепости. Негромко справился Ратников, не придирается бескуп. Вы ж православные, так, знамо, так, солидно кивнул парень. Не до нас покуда бескупу, язычников по лесам полно. А мы что, мы на виду, никуда не денемся. Понятно, если что, всегда прищучить можно. Вообще, здесь, в пограничье, и дальше, в Ливонии, много всякого народу жило. Немцы, датчане, русские, поляки, литовцы, эстычудины. Одно и то же. Нет, а черт их. В общем, особой кондовой закрытости не было. Ксенофобией страдали куда меньше, чем, скажем, в центральных русских княжествах, хоть во Владимире том же. Ну, входите гости. Егор с гордостью кивнул на крыльцо, пока еще без перил, со свежих, вытесанных, пилорам еще не было, дубовых досок. Хорошее крыльцо, высокое, крепкое, как и все остальное. Жилая изба на высокой подклете, клеть, помещенница неотапливаемая, там летом спали, а зимой припасы хранили, между ними, сени, с сеней во двор, крыльцо, с другой стороны, хлев, слышно было, как мычала корова, а может, и не одна. Что и говорить, домишко справный, большевики бы его точно раскулачили. Двор, правда, пока не обустроен, один сарай, но нет еще ни пелевни, ни бани, ни птичника, однако бревна уже привезены, вон, лежат аккуратненько. Весной, видать, В марте еще рубили, пока соки не пошли, такие бревнышки не гниют. Молодая супружница Егора, высокая, несколько тощеватая по местным меркам, девчонка лет 16 с милым курносым лицом, при виде мужа и гостей улыбнулась, сошла с крыльца, поцеловала благоверного в уста, гостям же поклонилась в пояс. Справная девка, в длинной, до пят, юбке, полотняной рубахе с вышивкой, жилеточке, уж точно, не русской, чудинской. Волосы под повойник убраны, да не шибко еще умело, торчит веселая белесая прядь, на лоб, на глаза падает, оттого и настесняется, украдкой пытается сдуть непокорный волос, смешная, а глаза-то у нее, синие-синие, как васильки-цветочки. Еще раз поцеловав мужа, Эйна приветливо улыбнулась. «Пожалуйте в избу». Алекса вдруг застеснялся пуза своего голова, ног босых, в цыпках, в синях потянул хозяина за рукав. «Егорий, нам бы это, рубаху какую, наготу прикрыть, а то срамно. Дам, дам вам рубахи. Уж какие есть. Входите, входите». Перешагнув высокий порог, гости оказались в горнице. Собственно, вся изба представляла собой одно большое жилое помещение. Слева, глинобитное, на широком поду, печь, естественно, топившаяся по-черному, справа, у небольшого оконца, широкие лавки вдоль стен, сколоченный накрепко стол, прялка, рядом, деревянный ткацкий станок, в красном углу, иконы, чуть дальше, за печью, ложе с набитым свежей соломой матрасом. Никакого потолка, конечно, в те времена еще не было, так и поднимались стрехи, крыша, туда, в специальное отверстие, и уходил дым, да еще, в расположенные под самой крышей волоковые оконца. У печи стоял ухват, в углу, над наполненной водой укаткой, в железном светце уютно горела лучина. Вытащив из-под лавки сундук, Егор распахнул крышку. «Посейчас вам рубахи сыщем, вона, одевайтеся, да поговорим, покуда супружница ушицу спроворит». Путники не заставили себя долго упрашивать, быстро натянули любезно предложенные хозяином рубахи, а вот насчет обуви, увы, ну, не брать же с собой резиновые сапоги и кеды. Пришлось там, на островке, оставить. Пока Ирина возилась во дворе у летней кухни, гости и хозяин степенно беседовали, лениво потягивая квасок из голубики с черникой, или лучше сказать, морс. Больше говорил Ратников, умело уводя нить разговора в сторону от торопца, где ни он сам, ни Алекса отродясь не бывали. Поговорили про погоду, про лихих людей, Шильников. Потом Миша принялся рассказывать про господин Великий Новгород, где бывал якобы по торговым делам. Егор слушал, раскрыв рот. Понятно, в деревнях такие разговорчивые гости появлялись нечасто. Вообще, в средневековье чужаков не жаловали, но послушать любили. Ай, неужто каменный храм-то? Удивленно бил себя по коленкам хозяин. Конечно, каменный. И еще много каменных церквей в городе есть. Иди ты, а еще. Погодь, погодь, не рассказывай. Пойду, гляну, как там супружница.